Прости, но, по крайней мере, мне удалось добиться нужного. Принцесса приняла решение унаследовать трон и корону. Это действительно отличная новость, потому что самые крупные аристократы уже начали потихоньку двигаться. Как только принцесса взойдет на престол, и я официально поддержу ее как новую королеву, то все будет в порядке. У этих людей просто не останется выбора, кроме как принять новую реальность. Верно, вот почему я не искала твоей поддержки все это время, пока ты был с принцессой. Подойдя к Клауду и прежде чем он успел отреагировать, Лесли нежно погладила его по щеке, а затем поцеловала. Поцелуй длился очень долго, словно она собиралась впитать в себя каждый миг этого момента. Когда их губы разошлись в стороны, бледное лицо Лесли окрасилось легким румянцем. Услышав смешок Клауда, она застенчиво отвернулась. «У меня есть пара писем, адресованных тебе, Клауд». «Писем?» «Да». Лесли подошла к столу, открыла ящик, взяла оттуда два конверта и протянула их Клауду. Оба конверта имеют восковые печати с гербами. Один принадлежит семье Пердиак из Империи, кому принадлежит герб на второй печати, неизвестно. Даже ты не знаешь, кому оно принадлежит? Верно. Я впервые вижу этот герб. В попытке отыскать, кому он принадлежит, я подняла записи, где были перечислены все известные континенту фамильные гербы, но и это не принесло никакого результата. Скорее всего, узнать, кто его отправил, не представляется возможным. По крайней мере, до тех пор, пока не прочитано содержимое этого письма. Понятно. Ладно, в любом случае, спасибо. Как думаешь, во сколько ты сегодня освободишься? Не знаю. Есть немаленькая вероятность, что мне вновь придется остаться здесь на всю ночь. Тебе очень тяжело, верно? Если хочешь, я могу остаться и помочь тебе. Уверен, я не та женщина, что жаждет привязать к себе мужчину железными путами. Ты только-только вернулся, выполнив важную миссию. Должно быть, ты и сам устал, так что перестань думать обо мне, тебе следует отдохнуть. Хорошо, в таком случае я так и поступлю. Уже покидая комнату, Клауд остановился в дверном проеме и задал еще один интересовавший его вопрос. До меня дошла информация, что в последнее время Офелия практически не выходит из своей комнаты. Тебе что-нибудь известно об этом? Хайме, мне неизвестно, чем занята эта девушка. Прошло довольно много времени с тех пор, когда я в последний раз покидал это здание. Услышав откровение Лесли, Клауд горько улыбнулся. Я вернулся в свою комнату и открыл конверт от неизвестной семьи, на гербе которой было изображено неясной формы крыло. Меня интересовал конверт от семьи Фрилит, но сейчас он был менее важным, чем это таинственное письмо. Я сломал печать, вынул бумагу и развернул ее. X3. Осталось 3 заряда. Айрис. 1. Прочитав это короткое письмо, я на мгновение лишился дара речи, потому что я сразу понял, о чем именно в нем шла речь. Конечно, не было ни единого шанса, чтобы она не заметила навык, которым я воспользовался для уничтожения Небесного Короля. Все это время я задавался вопросом, почему она до сих пор никак не отреагировала на это. Она размышляла над тем, сколько раз позволить мне применить эту, как она назвала в письме, бомбу. Отнестись к навыку моего друга, как к бомбе. Я поднял голову вверх и, уставившись в потолок, произнес: 3 слишком мало, давай хотя бы 5. Естественно, ответа не последовало. Высокомерная дрянь. Примечание переводчика. 1x3. Анлит изменил это на бомбардмент x3, бомбардировка. Как всегда, я не понимаю, что двигает им при принятии подобных решений. А еще там же он почему-то опустил слово подпись, Айрис. Том 1, глава 109, Создатель Королевы, 9. Как же раздражает. Это письмо чем-то напоминает заигрывание и развращение невинного человека ведьмой. Я скомкал полученное от богини письмо и уже собирался бросить его в угол и забыть о нем, как в последний момент остановился. Если кто-то случайно обнаружит эту бумагу и прочтет ее содержимое, есть шанс, что этот человек может неправильно интерпретировать написанное, что может привести к самым непредсказуемым событиям. Поэтому я принял решение избавиться от этого письма с помощью огня от свечи. Без каких-либо проблем оно сгорело в огне. После этого я повернулся к оставшемуся конверту. Письмо от семьи Пердиак, но от кого именно? Скорее всего, от самой Фрилит, но мое первоначальное предположение оказалось верным. Клауд, до меня дошли новости о произошедшем в Люпусе. Говорят, что тебе в одиночку удалось одолеть одного из небесных королей. Я бы солгала, если бы сказала, что не была удивлена услышанному. потому что нечто подобное было бы невозможно для того тебя, которого я видела в последний раз. Но, оставив сомнения в стороне, первым делом я должна сказать: поздравляю. Уничтожить небесного короля в одиночку – это подвиг, что не был достигнут ни одним героем прошлого. И я сомневаюсь, что даже мне будет под силу выполнить нечто подобное. Ты достоин того, чтобы тебя звали величайшим героем. И теперь, когда это достижение было признано самим папой, никто более и никогда не будет сомневаться в твоих способностях. Никто больше не сможет высмеивать твое происхождение. И самое главное, теперь никто не посмеет называть тебя позорным прозвищем. Слабый герой, я даже представить себе не могу, сколько усилий тебе пришлось приложить, чтобы стать тем, кем ты стал. Как твой друг, я очень горжусь тобой. Есть одна вещь, которую я хотела бы тут написать, и в действительности это дело и послужило основной причиной написания этого письма. Возможно, ты сейчас задаешься вопросом о том, почему я не перехожу к этой теме, но я хотела бы обсудить этот вопрос при личной встрече. Считай это моим маленьким капризом. Честно говоря, я хотела бы немедленно отправиться в Люпус, но у меня слишком много обязанностей, о которых я должна позаботиться. Уверена, у тебя и у самого сейчас очень много дел, требующих твоего внимания, поэтому ты и сам не сможешь навестить меня. Тем не менее, я надеюсь, что ты примешь участие в очередном светском банкете империи, что состоится через несколько месяцев. Я обязательно выделю на это событие немного своего свободного времени и посещу его. Хотелось бы вновь увидеть твою глупую улыбку. Надеюсь, скоро встретимся. Это письмо, несмотря на неформальный стиль, все равно ощущалось несколько официальным. Но, если подумать, речь Фрилли всегда была такой, строго и сдержанной. Тем не менее, было неплохо получить от нее письмо. Даже несколько приятно. Мне казалось, что я разговариваю с ней, просто читая этот текст. На что это ты смотришь с такой улыбкой? Я быстро развернулся в сторону раздавшегося прямо за моей спиной голоса. Источником звука оказалась Катарина, только что вымывшая голову и сушившая алый каскад прядей. Ее голова была слегка наклонена. Что это за письмо такое, что обычно настороженный к окружению герой даже не смог заметить чужого присутствия рядом с собой? «Это письмо от моего друга», — ответил я, сложив письмо и сунув его во внутренний карман верхней одежды. «Фрилит — это ведь имя другого героя, верно?» Мое тело напряглось от этих слов. Она видела, я был потрясен, верно. Если быть совсем уж точным, то это имя героя империи. Насколько я помню, герой империи, женщина, ага, вы двое даже обмениваетесь письмами. Катарина уставилась на меня полуприкрытым взглядом. Видя это, я стукнул себя ладонью по лбу. Тебе не нравится даже факт получения мною писем от моих друзей? Это уже слишком. Слишком, эй. Хорошо, я согласна с тем, что довольно навязчиво, но что ты скажешь об улыбке, которая была на твоем лице пару мгновений назад? Что это за яркая и такая теплая улыбка? Ты не показывал мне такую улыбку ни разу. И это не та эмоция, которая могла возникнуть при получении письма от друга. У меня было такое выражение лица, именно. Катарина вдруг схватила меня за воротник и швырнула на кровать. Она забралась мне на живот и укусила за шею. Мне не было больно, потому что она и не пыталась меня ранить, скорее она таким образом показывала свое недовольство. Нежно погладив ее по голове, я сказал: «Она просто мой друг, мы даже никогда не держались за руки». «Правда?» «Ага», без колебаний ответил я, кивнув головой. «Да, я клал свою голову на плечо Фрилит. А еще мы однажды шли, положив руки на плечи, но мы никогда не держались за руки, поэтому моя фраза не была ложью. Ну и, кроме того, мы живем в совершенно разных мирах. Она наследница одной из самых знатных семей империи. Разве есть что-то, чем я мог бы ее заинтересовать?» «Понимаю». «О, разве ты отступаешь так легко?» Я схватил Катарину за талию и перевернул ее, после чего мы поменялись местами. Теперь я был сверху, а она снизу. Настоящая причина, по которой ты так расстроена, кроется не в этом письме, а в том, что я провел наедине с принцессой больше 2 месяцев времени, верно? До тебя все доходит с опозданием, да? — фыркнула Катарина, откинув голову в сторону. Я улыбнулся и нежно погладил ее по шее. «Прости, но это дело было очень важным. Но ты мог бы взять меня с собой. Но каким образом ты тогда подняла бы свой уровень? Или ты планировала все время оставаться самой слабой в группе?» «Это... МГМ». Заметив проступившие на ее лбу вены, я быстро поцеловал ее. Катарина нахмурилась, словно ей не понравился мой ход, но уже через мгновение она начала тереться своими бедрами об мои. Мы погрузились в страстный поцелуй. Внезапно в моем сознании появилась определенная часть письма. Что именно она хочет обсудить со мной лично? Я задумался, но ничего конкретного так и не пришло мне в голову. Прошел месяц с тех пор, как я вернул принцессу обратно в Люпус. Этот месяц прошел довольно плодотворно. Катарина, ты слишком спешишь. Катарина, ты что, спишь? Как бы тебе этого не хотелось, но во время боя нельзя расслабляться. Катарина, разве тебе не говорили быть осторожнее и не передвигаться бездумно? Тебя ведь предупреждали о ловушках. Были пройдены подземелья героев прошлого, где была спрятана часть их снаряжения. Катарина, твоя сегодняшняя тренировка – это уклонение от моих атак. Больно. Я предупреждал тебя, что будет больно. Ты должна уклоняться, если не хочешь страдать. Шедия, элементали тебе не игрушки. Я оттачивал навыки Катарины посредством тренировок и спаррингов. Если так подумать, то я уделил довольно много внимания ей одной, но что поделать, она становится довольно легкомысленной во время боя с монстрами. Эри, Нирия и Офелия уже проходили через нечто подобное, поэтому эта ситуация не кажется мне такой уж несправедливой. Как итог, у Катарины произошел заметный рост. Когда мы только встретились, ее уровень был чуть выше 10, но теперь он почти достиг 40. Всего этого ей удалось добиться в течение лишь 3 месяцев. Поразительная скорость роста. Конечно, все это время я не забывал и о себе, а потому мои уровень и характеристики выросли до следующих значений. Уровень 56, сила С 364. Плюс 66, ловкость, Б, 411, выносливость, С, 308, магическая сила, С, 300. Я и до этого не забывал постоянно получать опыт, но заметно помогли найденные в разрушенном дворце запасы внутренних ядер. Их оказалось достаточно, чтобы восстановить мои сниженные на 10% характеристики к тому уровню, что было и до активации знака героя. Клауд, тебе действительно будет достаточно лишь этой серьги? Спросила прекратившая рассматривать бумаги и уставившаяся на мое ухо, Лисли. Я коснулся аксессуара, висевшего у меня на мочке уха. Круглая, без всяких излишеств серьга цвета нефрита. Это был единственный предмет, который заинтересовал меня из всех полученных в подземельях, поэтому было неудивительно, что она хотела убедиться в моем решении. Как я уже говорил, мне хватит и этого. Вопреки своему скромному виду, история создания этого предмета относительно необычна. Создал этот предмет король дворфов из чешуйки короля драконов. По этой причине эффект этого предмета весьма впечатляющий. При его использовании накопленная в этой серьге мана обволакивает тело владельца и создает защитный отталкивающий барьер. Поскольку материалом этого украшения служит чешуйка короля драконов, то и создаваемый им барьер получается очень мощным. И хотя длительность этого барьера равна лишь 3 секундам, но это не проблема. Этого будет вполне достаточно, если позволит мне пережить особый ход моего противника. Было бы странно желать чего-то большего, когда будет назначен новый архиепископ. Из-за этого нам пришлось уже несколько раз отложить процедуру коронации. Церемония коронации – особое событие, знаменующее восхождение на престол нового правителя, а для проведения этого мероприятия обязательно присутствие на нем признанного церковью архиепископа. Однако в настоящее время в королевстве Прана нет такого человека. После казни архиепископа-отступника новоизбранный архиепископ погиб во время нападения на столицу Небесного Короля. Я уже спрашивала их об этом, но, судя по всему, у них возникли сложности с поиском подходящего кандидата на эту должность. Что ж, это проблема, с которой мы, к сожалению, ничего не в состоянии сделать сами. Если на этой должности вновь окажется недостаточно проверенный человек, то и так пострадавшая репутация церкви в королевстве Прана может и вовсе рухнуть. И пока я размышлял над делами, кто-то постучал в дверь кабинета Лисли. «Герой, вы здесь?» – раздался паникующий за дверью голос. «Да, что такое? Я считаю, вам стоит пойти и посмотреть самому. Хорошо?» Когда я открыл дверь, то я увидел стоявшего за ней Селениона. Он был весь в поту. Выйдя вместе с ним и Лисли на улицу и спросив у него, что случилось, он, указав дрожащим пальцем в определенную сторону, заикаясь, пробормотал: «В войска. За стенами собралось большое количество войск. Это что еще за новый бред?» Я в замешательстве наклонил голову, на что Селенион уже в отчаянном тоне вновь призвал меня сходить и увидеть все самому. В конце концов, Я прислушался к его просьбам и вместе с Лисли подошел к первой внешней стене. К восточным воротам Люпуса стягивалась целая армия. Эти флаги и знамена, Хаймэм, они ведь принадлежат королевству Карта, да, верно. Среди их знамен есть не только королевский герб, но и герба других аристократических семей. Вот как, а что насчет этого знамени? Я указал на знамя герцога Оллера, правителя южной области королевства Прана. Там, помимо флага герцога Оллера и вассальных ему семей, еще можно заметить и герба самых сильных семей восточной части королевства, задумчиво пробормотала Лисли. Получается мятеж, да, я не уверена, но учитывая сложившиеся обстоятельства, весьма вероятно, что так. Мне было любопытно, почему новости о передвижении войск другой страны дошли до нас так поздно, но если принять во внимание предательство дворян на востоке страны, то все становится ясным. Граница между королевствами Карта и Прана проходит на востоке последней. Хаймэм, но зачем они привели сюда войска? Не думаю, что они собираются начать войну, учитывая нынешние времена. И хотя разрушения были внушительными, Люпус все же вышел победителем в схватке с Небесным Королем. Начинать войну еще до того, как столица успела восстановиться, это дерзкий вызов в сторону церкви, неустанно требующие от всех стран сосредоточиться на истреблении демонической угрозы. Какими бы безумцами не были эти засранцы, но даже они не могли игнорировать волю церкви. Вопрос о причине появления этого войска решился сам собой после того, как нам доставил письмо посыльный с той стороны. Мы должны предоставить им место для отдыха, а затем и безопасный коридор до королевства Алития. Сама формулировка их просьбы звучала как нечто, что можно было встретить в учебниках по истории. «В этом нет никакого смысла», – произнесла Лисли, складывая обратно письмо. Соглашаясь с ней, я кивнул. Королевство Карта, известное своими рыцарскими семьями, славится еще и тем, что у них самая развитая судоходная отрасль. Их моряки – одни из лучших на этом континенте. Поэтому, если, как и было написано в письме, они действительно намеревались попасть в королевство Алития, то их войско выбрало бы морской, а не сухопутный путь. Но даже если путь через сушу был выбран в силу непреодолимых обстоятельств, им следовало бы заранее уведомить нас об этом, а не ставить в известность, находясь непосредственно перед Люпусом. Короче говоря, содержимое письма – лишь наглое оправдание. Их реальная цель – поглотить Люпус. В общем, эта армия нужна только для эффекта запугивания, но не более того. Скорее всего, поглотив Люпус, они затем действительно отправятся в королевство Алития. И пока я, задумавшись, постукивал пальцем по парапету, к стене вновь подошел принесший письмо с требованиями солдат. «Прошу прощения, уважаемый герой, но другая сторона настаивает на получении ответа как можно скорее. Значит, они не планируют даже дать нам времени, чтобы все обдумать». «Да», словно получив сигнал, Лисли тут же отдала солдату приказ. «Тяните время, используйте для этого любые, даже самые глупые оправдания, а их призывы к скорейшему ответу просто игнорируйте». «Все ясно?» «Да», — энергично ответил солдат и бросился вниз к воротам. «Это даст нам немного времени, а пока мне необходимо срочно придумать решение». «Хей, Лисли, помнится, ты говорила мне, что нам сильно недостает средств для восстановления Люпуса, верно?» «Да, я говорила тебе об этом 2 недели назад. Почему бы не позаимствовать недостающую нам сумму у них?» При моем внезапном заявлении она широко раскрыла глаза. На мгновение задумавшись, Лисли затем улыбнулась. «Тогда мы так и поступим». Ее улыбка была немного зловещей. Том 1, глава 110, Создатель Королевы, 10. Лишь названным уважаемым лицам разрешен беспрепятственный вход и выход из города. Каждого из уважаемых особ могут сопровождать не больше 4 солдат или рыцарей. Закончив послание, гонец из Люпуса склонил голову. Этот жест был частью обязательных манер, но в данный момент он помог ему немного справиться с повисшей в палатке тяжелой атмосферой и направленными в его сторону язвительными взглядами. Как будто мало было заставлять нас ждать несколько часов, теперь они ограничивают и количество людей, которые могут войти, пробормотал один из сидевших в палатке мужчин. Это воля Ее Величества один, Каллион Оллер, старший сын и наследник семьи Оллер, де-факто правитель южного региона королевства Прана. Он открыто выразил этой фразой недовольство. Посланник уже открыл рот, готовясь ответить, но тут же закрыл его, вспомнив, что ему было приказано ни в коем случае не отвечать ни на какие выпады этих людей. Видимо, так и есть. И его молчание было принято Каллионом, как утвердительный ответ на собственный вопрос. «Ха-ха, кажется, ее величество, новая королева сильно опасается нас», сидевшего рядом с Лорианом весело ухмыльнувшегося мужчину звали Луис Синтри. Он был старшим сыном графа Синтри, возглавлявшего восточный регион королевства Прана. Скорее это нужно рассматривать как мудрое решение. Красавец с волосами каштанового цвета покачал головой. Лориан Картар, могущественный наследник короны королевства Карта и один из четырех героев континента. Как только он заговорил, перешептывающиеся в палатке между собой дворяне замолчали и обратили все свое внимание на него. Одного этого было достаточно, чтобы понять место Лориана в этом союзе. Насладившись возникшей тишиной, он продолжил. Но фактом остается и то, что при таком решении будет слишком большим риском входить в город названным людям. Разрешение на вход и выход из Люпуса было дано Лориану и членам его группы, Каллиону Оллеру и Луису Синтри, а также четырем их солдатам или рыцарям сопровождения. «Конечно, я нисколько не сомневаюсь в чистоте ваших помыслов, но просто предположим, что с вашей стороны замыслен грязный трюк, разве мы не будем беспомощны? Разве это не то же самое, что самостоятельно залезть в раскрытую пасть тигра? Возвращайся и доложи наши мысли своей королеве, как пожелаете». Посланник поклонился, развернулся к людям спиной и уже собирался покинуть палатку как. «Если ваше решение останется прежним, то тебе лучше не возвращаться». Тихо выплюнутые Лорианом слова, словно кинжал вонзились в спину гонца. В холодном поту мужчину сглотнул. «Я передам ваши слова». Посланник развернулся к людям и еще раз склонил в их сторону голову, после чего поспешил покинуть шатер. Как только он ушел, лицо Лориана, прежде высокомерно жесткое, приняло безразличный вид. Заметив это, Льюис принялся льстить ему, как и следовало ожидать от королевских особ. «Вы отличаетесь от нас, простых людей. В вашем голосе звучало искреннее и неподдельное достоинство. Стоило вам только начать говорить, и посланник сразу же принял бледный вид. Ха-ха-ха, я просто произнес то, что от меня требовалось, нет необходимости выставлять это как нечто особенное». Лориан слегка улыбнулся и принял откровенную лесть Льюиса. Поняв это, другие аристократы точно так же принялись льстить ему, чтобы привлечь к себе внимание. Палатка, где еще минуту назад стояла тяжелая и ледяная атмосфера, наполнилась смехом. Так прошло некоторое время. Эти люди совершенно не знают стыда. Сопровождавшая Лориана Лорин вскоре устала от этого банального заискивания в сторону ее брата. Эти люди, их союзники, зачем они так низко опускаются? Братец всегда был умеренным и не позволял лести затмевать свой разум, требуя от людей остановиться. Так почему сегодня он так упивается этим? Принимая лести в свою сторону, Лорин испустила легкий вздох. Она понимает. Все это – работа на репутацию и укрепление новых связей. Однако не это заставило Лорин так отнестись к происходящему. В последнее время Лориан чаще держал в руках перо, а не меч. Он уверовал, что скоро ему предстоит взойти на трон, и поэтому он все больше и больше уделял внимание именно первому. Укрепление своего имиджа и связи – это, конечно, хороший ход, но нужно правильно расставлять приоритеты. Все чаще и чаще Лорин была скорее недовольна отношением Лориана к его обязанностям, его превозношением пера над мечом. Нет, он нисколько не пренебрегал своим развитием. Лориан регулярно отправлялся уничтожать монстров. Каждую ночь он проводил тренировки, не позволяя притупиться своим навыкам. А недавно он смог обзавестись невероятным набором снаряжения. Ее брат нисколько не угас, не утратил своих сил. Наоборот, сейчас он намного сильнее, чем когда бы то ни было. Тогда какова же истинная причина недовольства Лорин? Ответ на этот вопрос был прост. «Даже если я прошу его провести со мной спарринг, теперь он все время отказывается, утверждая, что слишком занят». Ей не нравилось, что Лориан под предлогом занятости пренебрегал ею. И пока на ее лице медленно собиралось сердитое выражение, рыцарь, охранявший вход в палатку, вошел внутрь. Заметив его, Лориан поднял правую руку. Все разговоры затихли, как будто их и вовсе не было. Лорин перевела взгляд на рыцаря. Герой Клауд прибыл. Слова рыцаря, а точнее произнесенное им имя человека, застряло в ушах девушки. От удивления она широко раскрыла глаза. Но не только одна она оказалась поражена этой новостью. Находившиеся в палатке аристократы, а также и сам Лориан на мгновение были ошеломлены. Нет ничего необычного для лидеров двух противоборствующих сторон встретиться и поговорить. Однако было довольно странно для одного из них заявиться прямо в центре лагеря другого. Да, сейчас они не бились против друг друга. Впрочем, возможность развития сценария в этом направлении была отнюдь не нулевой. Для такого действия требовались большое мужество и смелость в человеке. Храбрый поступок. Замечательно. Можете впустить его. Вскоре после того, как рыцарь покинул их, внутрь палатки вошел мужчина с привлекающим к себе вниманием цветом волос. Его внешний вид, излучаемая энергия, поза, он сразу же затмил всех. Герой Клауд, в недавнем прошлом слабый герой, не стоящий и капли внимания к себе, но теперь он был сотворившим чудо человеком. Все глаза были прикованы только к нему. Среди них была и Лорин. Клауд, человек-демон, растоптавший ее честь и достоинство. Лорин дико уставилась на него горячим удушающим взглядом. Возможно, он почувствовал на себе выражение ее глаз, так как он повернул голову прямо к ней. Хах, но смущенной в конце концов осталась Лорин. Взглянув на нее, Клауд подмигнул ей. Это действие было настолько быстрым, что другие не поняли или вовсе не заметили этого, но не она. Этот насильник губ 2. Веки Лорин задрожали. Однако, когда она уже почти приготовилась огрызнуться в ответ, Клауд перевел взгляд в другую сторону. Он прошел вперед, оставил трясущуюся от гнева Лорин позади себя, а затем сел в приготовленный для него рыцарем стул. Вяло откинувшись на спинку стула, вид этого человека так и говорил о безразличии к людям вокруг него. В опустившейся на мгновение тишине первым, кто ее нарушил, был Лориан. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Кажется, это было, когда мы... Давай отбросим этот обмен любезностями и перейдем сразу к делу, прервал Клауд Лориана откровенно раздраженным тоном голоса. Эта явная грубость заставила людей, еще недавно вылизывавших сапоги героя королевства Карта, буквально хватать воздух ртом. Однако сам Лориан лишь слегка поднял бровь. Вы просили нас увеличить число людей, кому разрешен вход в город. Без лишних предисловий наш ответ – нет. Почему? Ты спрашиваешь не потому, что не знаешь ответа, верно? Меня не устраивает столь расплывчатый ответ. Прошу, объясни должным образом, почему вы не можете предоставить место для отдыха наших войск, марширующих для поддержки королевства Алития. Сначала это неприкрытая угроза, теперь требование. Ты смеешься надо мной? Клауд с недовольным видом уставился на Лориана. Его лицо в сочетании с неформальной позой в кресле рождало довольно сильный эффект. Герой Клауд, ваше поведение несколько грубо. Хоть вы и герой, но герой Лориан к тому же еще и наследный принц королевства Карта. Мы просим вас быть вежливым. Эти слова принадлежали одну из вассалов Лориана. Он произнес их так, словно желал мокнуть лицо Клауда в грязь. Услышав эту фразу, Лориан внутренне цокнул языком, а Клауд наоборот, словно ожидая этого, ответил. «Быть вежливым? Откуда у вас вообще есть моральное право требовать учтивость от нас, когда сами постучались в дверь дома несведущего хозяина с армией у себя за спиной? Мы приносим за это свои извинения». Клауд усмехнулся извинением, не сулившим ничего хорошего для этого аристократа. «Что ж вы в таком случае не принесли извинения нашему посыльному?» Бедолага, как только вернулся, буквально рухнул на пол, обессиленный и весь в поту. «Вот почему вместо того, чтобы продолжить свое письмо, мне пришлось прибыть сюда лично». Речь Клауда была груба, но никто не смел прервать его. Даже если их план и сработает, это вовсе не значит, что герой Клауд потеряет что-то существенное. Судя по его быстрому росту, существует большая вероятность, что он и дальше продолжит зарабатывать себе достижения и подниматься все выше и выше. Никто из здесь присутствующих не хотел, чтобы он запомнил их в плохом свете, потому что не было абсолютной гарантии того, что Лориан будет всегда оказывать поддержку и защиту им и их семьям. Однажды цепочка событий может привести к тому, что они могут оказаться по разные стороны баррикад. Вот почему дворяне держали рты на замке. Окинув аристократов взглядом, Лориан вздохнул. «От себя лично я приношу глубокие извинения тебе и принцессе, но и мы не могли поступить по-другому. Просьба о помощи из королевства Алития была довольно неожиданной и срочной. В возникшей из-за спешки суматохи мы совершенно забыли о необходимых формальностях. Еще раз примите наши самые искренние извинения». Но в ответ на извинения Лориана, воздух вокруг Клауда резко похолодел. Его, до этого казавшийся слегка легкомысленным, вид просто исчез. «Ты ведь понимаешь, как нелепо это все звучит. Никак иначе, кроме как прямым объявлением войны королевству Прана, ваш поступок назвать нельзя. Своими действиями вы открыто насмехаетесь над главной волей церкви, пытаясь захватить место, где был побежден один из небесных королей. Никогда в наших мыслях не было этих неподобных суждений. Даже если и так, картина перед моими глазами говорит об обратном, поэтому я вынужден отправить письма с официальным протестом папе церкви и империи. И снова я приношу глубочайшие извинения по этому поводу, нам не стоит и дальше все усложнять, ведь времен усложнять, как на это ни посмотри, но вина за эти так называемые сложности целиком лежит на ваших плечах. Я соглашаюсь с этим заявлением. Однако, если сейчас наши силы будут вынуждены повернуть назад, королевство Алития рискует получить сокрушительный удар от объединенной армии племен орков. Ты должен знать, что они вот-вот начнут свой ежегодный набег. Хах, сейчас меня волнует не королевство Алития, а ты и твои войска. Рассеянная, наспех придуманная идея навязать нам моральные стенания, откажи мы в ваших требованиях. Ни один здравомыслящий человек не купит эту идею. Леденящий душу разговор. Находящиеся в палатке аристократы переглянулись между собой. Атмосфера вокруг была настолько накалена, что, казалось, конфликт мог вспыхнуть в любой момент. Если оба героя схлестнутся в битве, первыми, кто погибнет, несомненно, будут именно они. Поэтому прямо сейчас они старались особенно чутко следить за мельчайшими изменениями вокруг двух мужчин. К счастью для них, эта напряженность не продлилась долго. У меня не было намерения угрожать вам. Все, что я пытаюсь до вас донести, так это то, что из-за промедления в итоге все три королевства понесут большие потери в предстоящем событии. Если мы удовлетворим ваши требования, то понесем потери одни лишь мы. В таком случае мы готовы возместить ваши потери. Каким образом? Мне известно, что нанесенный небесным королем городу Люпус ущерб огромен. Огромен до такой степени, что до сих пор у вас есть проблемы с обеспечением своих граждан элементарной водой, жильем и одеждой. Еда, вода и одежда. Они могли позволить себе передать все это Люпусу, потому как у них самих были запасы и не было острой нужды во всем этом. Именно в этом и заключалось предложение Лориана. Немного для вида подумав, Клауд добавил еще одно условие. Этого недостаточно. Вам нужно что-то еще? Тогда говори. До тех пор, пока это не будет абсурдом, я готов согласиться. Абсурдом, да, в таком случае вы должны заплатить пошлину. На этот раз Лориан не ответил, но его молчание было коротким. Хорошо, мы готовы заплатить. Сколько? Как только Лориан принял его предложение, Клауд ухмыльнулся. Добро пожаловать в Люпус, дорогие гости. Давайте сложные детали обсудим непосредственно на месте. Витавший в воздухе леденящий воздух испарился. На лице Клауда расцвела теплая улыбка. Она была настолько яркая, что было трудно поверить в стоявший еще одно мгновение назад в палатке холод. Что-то казалось неправильным. Так думал Лориан. Его план начал давать свои первые плоды с самого начала. Количество людей, которым был разрешен вход в Люпус, было увеличено. Как они и требовали, им удалось получить вход всем своим дворянам. И хотя количество сопровождающих их слуг, которых им позволили взять с собой, сократилось с 4 до 2 человек, это не было большой проблемой. Важное и при этом самое главное, им удалось пройти всем вместе. Точно так же, еще до того, как войти, они, успешно делая сочувствующий вид, тайком раздавали горожанам запасы продовольствия. Раздаваемое ими продовольствие было выше качеством, чем местное, а принесенных запасов хватит на то, чтобы полностью захватить и подчинить себе продовольственный поток города. А захват продовольствия страдающих и голодающих горожан означал и захват самой власти города. Если смотреть на развивающиеся события с этой точки зрения, то Лориан и его люди вышли победителями, даже несмотря на оплату так называемой пошлины, потому что время было на их стороне. Странно, было приятно видеть, как их план постепенно приходил в жизнь, но все сработало слишком гладко, словно все детали пазла сошлись воедино сами по себе. Продолжавшие грызть сердце Лориана сомнения в значительной степени рассеялись, как только он и его люди вошли в Люпус. Ущерб оказался серьезнее, чем ожидалось. Улицы были переполнены нищими, просившими милостыню. Это зрелище не могло не раздражать, особенно если вспомнить, что этот город – столица королевства. Судя по всему, с едой у них слишком плохо. Общая картина выглядела настолько плохо, могло показаться, что если бросить этим людям яблоко, то они начнут массовую драку, лишь бы съесть его самим. В таком случае он должен сделать яблоки такими сладкими, чтобы люди даже не почувствовали, как они проглотили яд. Да, тогда ему следует, скрежет. Вновь неясное сомнение охватило душу Лориана. Почему? В чем дело? Все продолжая размышлять, Лориан внезапно вспомнил разговор с Клаудом в лагере. По словам Клауда, перед тем, как отправиться к ним, он был вынужден прекратить писать письмо. Почему он писал письмо? Возможно, это письмо могло каким-то образом повлиять на их план, поэтому Лориан, стараясь исключить любую неизвестную переменную, поймав нужный момент, пока они шли, аккуратно поинтересовался о том, кому предназначалось получить это письмо. Письмо, а оно для Фрилит. Клауд ответил столь небрежно, как будто Лориан напрасно тратит время на эту чепуху. КХММ верно, прошу прощения за свою навязчивость. Ответ Клауда был настолько небрежен и легкомыслен, что он почти проскользнул мимо его разума. Стоп, Лориан замер на месте. Что ты только что сказал? Это письмо оно, разве ты меня не услышал? Я писал письмо Фрилит. Ему показалось, или упомянув Фрилит, лицо Клауда на мгновение просветлело. Нет, по большому счету, на данный момент это все не имеет значения. На данный момент, Лориан нахмурился и с критикой в голосе ответил. Зачем ты пишешь ей письмо? Тебе ведь должно хорошо быть известно, насколько она сейчас занята. Получить от тебя письмо для нее будет крайне неудобно. Я знаю, что у нее сейчас много дел. Однако если тебе от кого-то пришло письмо, то по правилам приличия необходимо отправить ответ, верно? Принц Лориан, удар. Лориан почувствовал, как его сердце пропустило прямой удар. Ты получил от нее письмо, ты, от нее, его голос, нисколько не дрогнувший во время ледяной битвы в палатке, сейчас заплетался. Речь Лориана стала похожа на тарабарщину. Фрилит однажды говорила ему, что никогда и никому не писала писем. Вместо этого, когда ей требовалось что-то написать и отправить, она делегировала эту задачу на других людей. Она никак не могла лично написать письмо этому человеку, нет. Ага, хочешь взглянуть? Клауд, потянув руку к району груди, и вскоре достал оттуда конверт. Этот конверт выглядел довольно аккуратным и целым. Целым настолько, что на нем все еще отчетливо можно было рассмотреть украшающую его восковую печать. Вот, смотри, видишь? Клауд постучал указательным пальцем по восковой печати. Вбитый в центр воска мотив был хорошо знаком Лориану. Он не мог не узнать этот герб. Это был фамильный герб любимой им женщины. Лориан опустил голову вниз. Он не мог в это поверить. Он просто не желал в это верить. Однако, как ни стараясь отрицать реальность, картина перед его глазами нисколько не изменилась. Фрилит написала свое первое письмо. Не ему, она написала его Клауду. Его сердце начало болеть, а на глазах собираться небольшая влага. Лориан прикусил нижнюю губу, сдерживая таким образом подступающие слезы, но этого было недостаточно, чтобы остановить кровь, текущую из его раненого сердца. Кап-кап, одна за другой его слезы начали падать на пол. Почему ублюдок вроде него так важен для тебя? Сначала их легкая близость во время убийства Агра, потом совместное распитие вина, а теперь и письмо. Что дальше? Одна только мысль о возможном будущем заставляет его душу выворачиваться наизнанку. Хаэм, вау, что с тобой? В голосе Клауда ощущалась взволнованность. Сволочь, этот урод явно знает о его чувствах к Фрилит, особенно учитывая ту ухмылку, которой он надарил его в их последней встрече. Но сейчас он специально притворяется, будто ничего не понимает. Омерзительный ублюдок. Минуту. Получается, он, Лориан быстро вспомнил весь их разговор в палатке. Там Клауд говорил с сарказмом, он специально выделял некоторые свои слова тягучим тоном. В тот момент Лориан считал, что все это лишь психологическое давление на него со стороны Клауда, что таким образом он пытался взять инициативу в разговоре в свои руки. Но что если, его цель была в другом? Что если, все его действия, его упоминания о письме, были направлены именно на это? Ой-ой! «Ты что и вправду плачешь?» Лориан поднял голову и увидел лицо Клауда, отчаянно сдерживающего хриплый смех. «Сукин ты сын!» Лориан больше не мог сдерживаться и вскинул кулак. Примечание переводчика. Один и в машинке, и у Анлита к принцессе обращаются то как к королеве, то как к принцессе. Оставил, как было, два насильник губ, липропист. Так было и в машинке, и у Анлита. Том 1, глава 111, создатель королевы, 11. Приношу извинения за проявленное мной ранее неподобающее поведение. Прошу, давайте забудем об этом небольшом инциденте. Каким-то чудом удержавшись в самый последний момент, Лориан смог погасить кипящий внутри себя гнев. Извинившись за проявленную слабость, он с вежливой улыбкой на лице сел за находившийся в помещении стол. Вместо Клауда ему в характерном для нее ледяном тоне ответила Лесли. «Мало того, что вы без какого-либо надлежащего объявления прибыли сюда вместе с войском, так еще попытались напасть на героя Клауда. И хотя это была всего лишь попытка, вы же понимаете, что подобное не может быть забыто простыми извинениями с вашей стороны. В предстоящих переговорах вам неизбежно придется пойти на уступки. Слухи о том, что великая княжна отправилась в путешествие, присоединившись к группе Клауда, оказались правдивы. Именно по этой причине сейчас вы можете считать меня одной из соратниц группы героя Клауда, а не великой княжной. А теперь давайте перестанем обсуждать бессмысленное и перейдем к обсуждению размера пошлины. Они собрались здесь все вместе не для того, чтобы поприветствовать Лориана и его людей, а для того, чтобы назначить разумную плату с этих непрошенных гостей. Поэтому Лесли не желала тратить время на пустую болтовню. Лориан сложил руки вместе и кивнул. «Хорошо, сколько вы хотите?» 30 миллионов золотых монет. В зале повисла гробовая тишина. В ушах каждого присутствующего человека эхо отдалась фраза. 30 миллионов. Лицо Лориана стало жестким. Вы просите слишком много. Неужели мы считаем, что эта сумма ничтожна по сравнению с потенциальными проблемами и рисками, с которыми столкнулась наша сторона? Ответила Лесли с ухмылкой. В таком случае, я считаю, что вы переоцениваете ваши риски. Наши войска лишь вынуждены пройти через королевство Прана на помощь к королевству Алития. Само нахождение здесь этого войска создает огромную угрозу для королевства, особенно учитывая нынешнее состояние дел. Между Лесли и Ларианом начались жаркие переговоры об установлении размера пошлины. Ни принцесса, ни Клауд не вмешивались в их диалог, так как было заранее решено, что эти переговоры будет вести только Лесли. Такой же стратегии придерживалась и сторона Лориана. Почти вся знать держала рты на замке и внимательно следила за ходом диалога между Лесли и Лорианом. Но, конечно, были и те, кто не обращал особого внимания на это. Хаэм, Луис Синтри, старший сын семьи Синтри, прославленный неудачник восточного региона королевства Прана. Вместо того, чтобы внимательно наблюдать за переговорами, он вожделенно рассматривал находившихся напротив него женщин. Великая княжна Лесли, ведущая переговоры, сидевшая с удрученным видом принцесса Франческа Фрутуа. Они обе были по-своему прекрасны, но одна женщина, находившаяся в помещении, затмила их обеих. Луис осторожно толкнул сидевшего рядом с ним аристократа. Когда мужчина обернулся, он, указав подбородком на заинтересовавшую его женщину, спросил: «Тебе известно, кто этот рыцарь, о ком ты говоришь? А, ты о леди Нири. Хо, значит, ее зовут Нирия. Красивое имя, но такое чувство, будто я его уже где-то слышал. Вполне естественно, ведь она член отряда героя Клауда. Ты что, не знаешь состав группы героя собственного королевства?» Недоверчиво произнес свои слова аристократ. Я не особо часто выезжаю за пределы своего поместья», — ответил Луис, застенчиво почесывая щеку. После небольшого обмена слов он вновь посмотрел на Нирию и тихо пробормотал: «Точно, Нирия». Он был хорошо осведомлен о крутившихся вокруг нее слухов. Первый раунд переговоров был сорван. Лориан, не желая соглашаться с выдвинутой ценой, принялся намеренно тянуть время, в результате чего стороны были вынуждены прекратить диалог и разойтись ни с чем. Клауд намеревался подняться в офис Лесли, чтобы обсудить дальнейший процесс обсуждения цены пошлины, но его, схватив за руку, остановила Лорин. «Чего тебе? Хочешь что-то сказать? Что?» На секунду Лорин лишилась дара речи. Она сделала то, что сделала, предполагая, что он скажет ей что-нибудь в свою защиту. Однако Клауд превзошел все ее ожидания, проявив столь открытую наглость. Есть ли у этого человека совесть? Чувствуя, как от ноющего внутри сердца ей хочется закричать на человека перед ней, Лорин тем не менее сдержалась, так как она понимала, что таким образом Клауд мог бы добиться того, что задумал. Она не намеревалась попадаться в ловушку зверя так легко. Глубоко вздохнув и успокоившись, Лорин сказала: «Дуэль, мы ведь так до конца и не разобрались с этим делом, так, разве я уже не побеждал? Ты проиграла мне более 10 раз, мы еще не закончили, кто-то из нас объявлял конец. В таком случае, когда это закончится? Пока я не одолею тебя», — почти выпалила Лорин, но вовремя прикрыла свой рот. Учитывая все обстоятельства, она не могла больше заявить столь открыто нечто подобное. «Ага, угу, так, когда, хватит. Просто заткнись и готовься к дуэли. Почему ты сейчас пятишься назад? Ты был намного смелее в прошлом, когда делал со мной то, что ты делал по всему континенту. Мы с тобой спали, чтоб тебя, все, готовься к своей смерти. Сумасшедшая девчонка. Неестественная одержимость Лорин дуэлями уже порядком поднадоела Клауду. Это предвестник следующих за них проблем. Размышляя над тем, каким воспользоваться предлогом, чтобы отказать ей, он кое-что вспомнил и улыбнулся. «Конечно, если ты так сильно этого хочешь, то так тому и быть. Давай проведем дуэль с самого начала». Однако, Клауд положил руку на плечо Лорин. Вцепившись в плечо своими пальцами руки покрепче, он наклонился и прошептал ей на ухо. «С сегодняшнего дня ты не отделаешься одними только поцелуями». «Все еще согласна?» Лорин вздрогнула. Что он имел в виду под словами, что это не закончится одними поцелуями? Было ли что-то еще большее, что он мог сделать? Внезапно ей на ум пришло содержание полового воспитания, полученное ею в юном возрасте. Взгляд Лорин задрожал. «Я не думаю, что это больше, чем поцелуй». Нет, она не могла. Даже сама мысль об этом была абсурдна. Да, с такой ставкой ни о какой дуэли и речи быть не может. Дуэли не состоится. Как только Лорин открыла рот, чтобы сказать «нет», словно ожидая ее ответа, Клауд ухмыльнулся. Увидев выражение его лица, внутри Лорин как будто что-то щелкнуло, как будто что-то удерживающее ее сломалось само по себе. «Бери свой меч и следуй за мной». Так она перешла черту и вступила на путь, где не было дороги назад. К концу переговоров на улице уже стояла поздняя ночь. Посмотрев на ночное небо, Нирья глубоко вздохнула. Как соратница группы Клауда, она чувствовала небольшую гордость, принимая участие в этом событии. Однако оно отнимало слишком много времени. Нирья тихим шагом направилась к очищенной тренировочной арене рыцарей. Придя туда, она, как того и ожидая, никого там не обнаружила. Судя по всему, рыцари уже закончили со сегодняшней тренировкой. Конечно, они не могли оставаться в этом месте все свое время, ведь рядом с эффективной тренировкой бок о бок всегда идет и необходимый полноценный отдых. Немного поразмышляв, Нирья прошла в угол арены, где лежало оборудование, и взяла в руки деревянный меч и щит. Сначала она немного поразмахивала мечом и щитом, чтобы убедиться в остроте своих движений. Как только этот этап был завершен, Нирья затем создала для себя воображаемого противника. Между двумя действиями не было перерыва. Весь год она тренировалась, чтобы стать лучшей версией себя. Она без устали доводила свое тело до предела и никогда не ложилась спать, пока не заканчивала с отведенной для себя на день тренировкой. Если же ей удавалось расправиться с поставленной задачей быстрее, чем она того ожидала, Нирья продолжала заниматься до тех пор, пока не наступало время идти спать. Как результат, она выглядела значительно изможденнее по сравнению с прошлым. Клауд не мог не заметить этого, поэтому, когда она выглядела совсем уж плохо, он требовал от нее отдохнуть хотя бы один день, и только в этом случае Нирья делала перерыв в своих тренировках. А на следующий день она вновь продолжала заниматься, как и прежде. Никто на тренировочной арене не мог понять, почему она так сильно старается, доводя себя практически до предела. Но по-другому Нирья никак не могла, ведь «я должна быть сильнее, если хочу оставаться рядом с Клаудом», — думала она. В прошлом она была слаба. Она поклялась себе защищать его, но у нее не было для этого достаточно сил. Они отдалились друг от друга, и ее место заняла другая женщина. И теперь, все, что у нее осталось, это всего лишь позиция его соратника. Позиция значительно хуже по сравнению с предыдущей, но Нирья страшно боялась потерять даже это. Она горячо взмахнула мечом. Она покрепче взяла в руку щит. Все ее тело кричало, но все в порядке, потому что грызущие ее сердце страх и тревога отступили в сторону. Поэтому Нирья продолжила тренироваться. Она повторяла воображаемые бои раз за разом, снова и снова. Ах, мне было любопытно, откуда доносились эти звуки посреди ночи, но, как оказалось, это были вы, леди Нирья. Луис Синтри и два сопровождавших его рыцаря вошли на тренировочную арену. Окинув их кратким взглядом, Нирья затем вернулась к воображаемому бою. Луис ощутил себя оскорбленным столь пренебрежительным к себе отношением, но он сдержался и не стал показывать недовольство на лице. Оставаясь на небольшой от нее дистанции, он мягко улыбнулся и обратился к ней. «Я сидел за столом переговоров прямо напротив вас, помните ли вы меня? Похоже, вы не заметили меня, но все в порядке. Самое главное, что я вас заметил. Нирия игнорировала слова Луиса и молча продолжила взмахи деревянным мечом. Каждый ее взмах сопровождался хлестким гул рассекаемого им воздуха, доносившегося до ушей Луиса и двух его рыцарей сопровождения. И пока два рыцаря, не издавая ни звука, восхищались увиденными мастерством меча и мощью взмахов, Луис, с трудом сохраняя на лице улыбку, подошел к Нири. Он посчитал, что если дистанция между ними сократится настолько, что она сможет его ударить, то эта женщина прекратит размахивать мечом и щитом и будет вынуждена обратить на него внимание. «Леди Нирия, не могли бы вы сделать перерыв в вашей тренировке и поговорить со мной?» Ау. Когда тренировочный меч понесся прямо в сторону его лица, Луис от накатившего к нему изумления упал навзничь. «Молодой господин, вы в порядке?» Подошедшие к нему с опозданием два рыцаря попытались поднять его, но Луис грубо отмахнулся от них и в положении полулежа уставился на Нирию. По-прежнему удерживая в руках меч и щит, она продолжала размахивать ими, не обращая на него никакого внимания. Лицо Луиса исказилось, больше не было и следа его прошлой улыбки. Он старший сын графа Синтри. В восточном регионе королевства Прана не было никого, кто осмелился бы перечить ему. Никогда он не встречал в своей жизни подобного к себе отношения. Отношения, когда само его существование полностью игнорировалось, поэтому Луис не мог не почувствовать, как внутри него закипает гнев. Если бы разозливший его человек был всего лишь обычным простолюдином, он бы тут же раздавил его, стерев в порошок одной лишь подошвой своего ботинка, как в физическом, так и в моральном плане. Однако сейчас человек перед ним был далеко не простым. Эта женщина, соратница Клауда, героя королевства Прана. Ничего хорошего, если он поспешно обрушится на нее здесь, не выйдет. По этой причине он не может как-либо наказать ее и поэтому же вынужден уйти отсюда с пятном на своей чести. На этом все и должно было бы закончиться, но, для столь легко отдавшейся Гесусуки ты набиваешь себе неоправданно высокую цену. Проблема заключалась в том, что слишком большое и раздутое эго не позволяло Луису так просто уйти. Конечно, выпаленные им слова были скорее его эмоциями, нежели голосом разума. Меч и щит Нири, до этого ни разу не дрогнувшие с тех пор, как Луис пытался заговорить с ней, застыли, словно их поставили на паузу. Нирия медленно, очень медленно опустила державшие меч и щит руки вниз. Столь же медленно она повернула голову в сторону Луиса. «Что ты только что сказал?» Ее взгляд пробирал до самых костей. Том 1, глава 112, создатель королевы, 12. Подошедший к ней мужчина представился Луисом и принялся что-то говорить. Судя по его фальшивой улыбке и смеху, цель этого человека была более-менее очевидна. Это мешало Нири, но она подавила растущее внутри нее раздражение и, как ни в чем не бывало, продолжила свою тренировку. «Для столь легко отдавшейся Гесусуки ты набиваешь себе неоправданно высокую цену. До тех пор, пока имя, которое она не желала слышать, не вырвалось из рта этого человека. Что ты только что сказал?» Увидев ее тяжелый взгляд, Луис на мгновение опешил. «Почему эта женщина, до сих пор игнорировавшая все его ухаживания, вдруг столь радикально поменяла свое отношение?» Эти слова он произнес сгоряча, желая лишь унять неприятное чувство в груди. «Хэймэм, ах, если так подумать, то это недалеко от истины». Конечно, с его стороны это была довольно беспечно брошенная фраза, но она так или иначе задела нервы этой женщины. Искоса глядя в холодные глаза Нири, Луис улыбнулся. «Я сказал, что для столь легко отдавшейся Гесусуки ты набиваешь себе неоправданно высокую цену». В этот раз он с особой тщательностью и громкостью проговаривал каждый свой слог в надежде, что из-за этого эмоции Нири окажутся в полном беспорядке. И, судя по всему, он достиг поставленной цели, ведь мертвенно-холодный взгляд этой женщины стал еще более угрожающим. Нирия сделала шаг вперед, сокращая дистанцию между ними. Ее глаза были буквально прикованы к нему. Луис усмехнулся. Кажется, что ему удалось неплохо разозлить эту женщину. Что она вообще будет делать? Может, он и не мог как-либо навредить ей, но точно так же по отношению к нему не могла поступить и она. Он, старший сын семьи, наследник территории, один из участников переговоров. В конце концов, его слово может так или иначе повлиять на их исход, если она только посмеет помыслить о... Почему она не останавливается? Шаги Нири не останавливались. Слегка занервничав, Луис прикусил губу. Он попытался убедить себя, что не боится, а всего лишь дрожит от усталости после долгого пути. Но окутавшее его незримое давление с каждым ее новым шагом становилось все сильнее и сильнее. Оно словно предупреждало его о надвигающейся опасности. Два его рыцаря сопровождения не могли не заметить эту довольно сверхъестественную ауру. Они встали в стойку и положили свои руки на привязанные к их поясам рукояти мечей. «Леди Нирия, просим вас, пожалуйста, ни шагу больше. Если вы приблизитесь еще ближе, мы сочтем это угрозой и будем вынуждены воспользоваться оружием». Она сделала еще один шаг. «Леди Нирия», один из рыцарей громко закричал, но Нирия не обратила на это никакого внимания. Как только она сделала следующий шаг, они оба без единого колебания обнажили и взмахнули мечами. Один нацелился в сторону левого бедра, второй – в сторону правого плеча. Уклонившись от первого меча, она в это же мгновение отразила удар второго своим деревянным оружием. Гха-ха! Рыцарь не смог совладать в этом противостоянии. Его меч, столкнувшись с деревянным мечом Нири, был резко отброшен в сторону, а его стойка оказалась нарушена. Настолько большая разница. Одна из самых страшных вещей для любого фехтовальщика – это потеря или нарушение стойки. Рыцарь, будучи хорошо обученным воином, прекрасно знал об этом, поэтому он двигался, учитывая возможную контратаку со стороны Нири, но даже так его стойка оказалась полностью разрушена лишь после одного столкновения их оружия. Подобное могло произойти только при одном условии – абсолютно подавляющая разница в силе. Пока рыцарь оставался потрясенным после произошедшего, Нирия взмахнула щитом в левой руке. Бум! Удар простого деревянного щита оказался настолько сокрушительным, что он погнул латный доспех. Рыцарь, схватившись за живот, пошатнулся, а затем опустился на колени. Воспользовавшись этим моментом, второй рыцарь попытался атаковать в открывшийся левый бок Нири. Его меч покрыла тонкая аура синего цвета. Намереваясь отрубить ей левую руку ударом через ее щит, он взмахнул оружием. Разрез. Гаган. Однако щит полностью заблокировал атаку рыцаря. Даже не металлический, а самый обыкновенный тренировочный деревянный щит, обтянутый лишь несколькими металлическими ремнями. Какого черта? В этот раз Нирия не дала противнику даже момента, чтобы удивиться. Как только удар был остановлен, она, отпустив деревянный меч из правой руки, ударила рыцаря кулаком по забралу его шлема, отчего сам рыцарь мгновенно потерял сознание и с уже деформированным шлемом рухнул на землю. Что вы двое творите? Однако больше всех ошарашенным ситуацией были не два рыцаря, а сам Луис, потому что оба его рыцаря претендовали на звание рыцаря-командора семьи, и сейчас он стал свидетелем, как оба эти человека были побеждены столь легко, будто он оказался посреди театрального шоу. Для Луиса все это казалось абсурдом, но как бы он ни хотел признавать произошедшее, это был очевидный исход. Уровень потерявшего сознание рыцаря был равен 37, уровень опустившегося на колени – 34. С другой же стороны Нирия к настоящему времени достигла 51 уровня. Между ними была внушительная разница в одних лишь простых характеристиках. Кроме того, у Нирии есть достижение в виде победы сразу над 8 рыцарями одновременно, и не против слабаков вроде этих двух, а против элитных рыцарей королевской семьи. Было бы попросту странно, если бы у нее возникли сложности против двух обычных рыцарей с окраин королевства. Бам! Нирия, одолев двух рыцарей, швырнула щит на пол. С невозмутимо холодным выражением лица она направилась к Луису. Сам же Луис, будучи испуганным, начал пятиться назад, но это не сильно помогло ему, ведь Нирия была быстрее. Она подошла к нему и, приблизившись лицом к лицу в той же манере речи, какой говорил до этого Луис, произнесла: «Что ты только что сказал? Давай, повтори». Пронизывающий до глубины души взгляд и немного изможденное на вид лицо грозно нависли над ним. При таком сочетании опутавшее его неосязаемое давление казалось особенно пугающим. Обычный человек всеми силами постарался бы извиниться и как можно быстрее убежать прочь, но эго Луиса было гораздо больше, чем у любого другого. Внутренне промокнув от ледяного пота, тем не менее, он, не выдавая своего страха и прищурив взгляд, сказал: «Для столь легко отдавшейся Гисусуки ты набиваешь себе неоправданно высокую цену». «Что? Разве я где-то ошибся?» Хруст. Нирия сжала кулаки. «Что ты собираешься делать этими кулаками? Будешь бить меня? Хах, тебе следует развернуться и отступить. Если ты рискнешь, то кха, бам». Словно он был водой, по всему телу Луиса пробежала волна. От резко вспыхнувшей боли он сильно вздрогнул, а после сжался, обняв живот. И хотя Нирия ударила значительно слабее, чем могла. Луис не был человеком, привыкшим к страданиям и боли. Находясь на грани от безумной для него боли, Луис все же быстро пришел в себя, едва он увидел, как Нерия вновь подняла руку. «Стой, я приношу свои извинения за проявленную ранее грубость. Пожалуйста, от Тум». Однако он не смог закончить слова. От полученного удара Луис перекатился по полу. «И извини, хах, я был неправ». Бам. В этот раз его пнули ногой по солнечному сплетению. «Эн, не надо. Эм, молю». Как только боль от последнего удара распространилась по всему его телу, Луис почувствовал, что ему тяжело дышать. Нерия встала напротив него. Она тяжело уставилась на стонущего перед ней человека, больше не способного сказать ни слова от мучившей его боли. «Для столь легко отдавшейся Гису суки ты набиваешь себе неоправданно высокую цену». Слова Луиса эхом отозвались в ее разуме. Нерия сильно сжала кулаки. Как только это отвратительное имя достигло ее ушей, внутри нее вновь возникли сцены прошлого, действия, которые ей пришлось совершить, голос, который она не хотела слышать. Все это разжигало ненависть внутри ее сердца. Почему он произнес это имя перед ней? Зачем он заставил ее вновь пережить эти события? Для чего он разозлил ее? Она сделала ему что-то плохое? Почему? Почему? Почему? Смесь отвращения, злобы и ненависти заполонили разум Нери. В ее глазах пылала жажда крови. Она подняла ногу, и когда ее подошва уже должна была опуститься на Луиса, Нерия, ее ушей достиг самый приятный для нее в мире голос. Как бы странно это ни было, но стоило ей лишь услышать его, как все сковывающие ее темные мысли и эмоции мгновенно покинули сердце Нери. Она повернулась в сторону раздавшегося голоса. Что здесь происходит? Там стоял Клауд с женщиной, которая вроде должна была быть младшей сестрой героя Лориана. Почему он был с ней, да еще и в такой поздний час? Разве его женщина не Катарина? Нерия вдохнула, чтобы спросить его об этом, но... Вауты довольно серьезно поколотила этих вылизывающих сапоги собак. И как теперь со всем этим быть? Восхищенно воскликнула Лорин, заметив лежавших на полу трех мужчин. Эти слова привели Нерию в чувство. Что я наделала?